С подбородком, положенным на грудь, этот человек сосредоточивал на себе все взгляды, в то время как музыка, словно обойдя и проверив комнату за комнатой, овладевала притихшим домом. Некоторое почтительное умиление распространялось среди слушателей. Потом, когда музыка смолкала, все принимались аплодировать, и грузный человек постукивал тихонько вилочкой по краю тарелки, как концертмейстер смычком по скрипичной деке. Его спрашивали осторожно, будто на ощупь: «Какого вы мнения, Александр Константинович? Ведь как будто исключительным пианистом обещает быть молодой человек». Он ответствовал очень тихо, подумывая и передыхая после каждого слова. «Я полагал бы, что может вырваться музыкант». Затем он сопел, пожевывал губами, наклонял голову к вопрошавшему и добавлял: «Немного суховат, но техника, конечно, налицо». И сразу трогалось от гостя к гостю, и вслух, и шепотом одобрил технику. Да, Глазунов одобрил. Тогда из зала появлялся исполнитель, светлолицый курчавый юноша, на редкость правильных черт лица, правильного сложения, каких-то правильных безошибочных линий, полных такта и стройности. Его приветствовали: «Браво, браво, Сафроницкий!» А он с красными пятнами на щеках, не видя никого, глядел на Глазунова, что тот скажет. И Глазунов пристукивал по краю тарелки вилочкой, на этот раз скупее всего раз-два, строго как учитель, отвечая на вопрос ученика, хорошо ли выполнен урок. «Да, хорошо». И тут у Сафроницкого еще краснее делались пятна на щеках, и он уже с облегчением принимал похвалы и слева, и справа. Пиршественным апогеем за столом бывало пение Павла Захарча Андреева. Он принимал аплодисменты по-актерски. «Да-да», — говорило его счастливое повелительное лицо, — «вот так и должно быть. Вы будете аплодировать, а я принимать аплодисменты. На то я и актер, на то вы публика. Ну, еще, еще. Я ведь не говорю, что не буду петь, я с удовольствием спою, но попросите еще, еще, еще. Ну, вот так, отлично». Он распрямлялся медленно, как будто продолжая говорить. «Смотрите, какой я красочный, большой, великолепный!» Действительно, он был красив, прямой, широкогрудый, монументоподобный. Он откашливался могуче, набирая грудью титана воздух, и вся громадина стола с холмами русской снеди, с озерами питей, все знаменитости вокруг стола и все простые смертные сладостно погружались в донное царство его баса. Он пел жизнетрепещущий гимн Гименею, и в этот миг, наверное, самым нескладным и злым супружеским парам казалось, что их брачные узилища повиты неувидаемыми розами блаженства. Как хорошо слушали музыку и пение академики, профессора, врачи. В отношении художников к искусству есть что-то похожее на отношение настройщика станка к своему агрегату, чересчур большое понимание механизма. А эти лица, может быть, особенно лицо самого Грекова, превращались искусством в роденовские маски, существом которых является переживание. Это были потребители искусства. Они покрывались слезами, они сияли, они зажмуривались, чтобы ничто не мешало слушать. Я был счастлив от одного созерцания такого счастья. Эти люди освобождались от своего повседневья. Кравков забывал о своих подопытных птицах, о своей лаборатории, за трудами которой следила вся физиология. Турнер переставал думать о своей ортопедии, о своих студентах, о своей военно-медицинской академии. Молодые врачи учились у стариков, насладившись трудом, наслаждаться досугом. Они тоже благодарно потребляли искусство. Литературный диван дома бывал самым разноцветным. С улыбкой отдыхающего сатира посасывал мундштучок Замятин. из-под тишка пытал каждого бесовским взором Ремезов,